Галимые тёлки, бабы не те. Мужчины боятся красивых, берут мутатень. Покупаются щёлками, всем нужен секс. Такой ты умолкни. Ой, а ты сам не галимый? Надеюсь, что нет. Галимые тёлки тоже хотят им теребенить щёлки. Мужчины красивых боятся, в жёны берут все затёрок. Ведь всем нужен секс, телами галимыми даже. Да Семён! Галимые тёлки, что я имею в виду? Дешёвые нравы, филистерские думы. Херовые строже, но будь осторожен. Мозги делать будут, как красивые тоже. В полном объёме подумай, а стоит. Быть прихвостнем выбор, красивый лежит нос отстоим. Все вдала в сторе, большинство думают, достойны всего смешно. Но эта ошибка даёт жрать помои. Заводит в тупик 40, но редко бывает найдет дурака. Ухаживание только процентов 15 достойны. Остальным ролька в ноги бросаться мужчинам привольно. Чтобы хоть кто-то взял бы их в жены. Я не хочу быть лжецом, правду сказал вам, Сёма прожжённый. Мужчины любят глазами не есть что поесть. Воду с лица не попьешь, но если стрёмная жесть, то не нужно. Галимые. Галимые тёлки, бабы не те. Мужчины боятся красивых, берут мутатень. Покупаются щёлками, все всем нужен секс, такой ты умолкни. Ой, а ты сам не галимый? Надеюсь, что не. Ты Семён. Дрейфят мужчины, всегда оправдание, отмазки. Не в красоте, ведь счастье. Красивых баб пасут с детства, хватая их за запястье. Из-под коровы берут, сразу ведут под венец. Я ведь красивых искал, что на личика. Но в конец упускал свои шансы знакомиться. Своей девушкой чуть не взял бы с поличным, маску надел. Видимо, из-за того, что отца рядом не было, каждый провал надо мною давлел. Галимые тёлки тоже хотят им, чтоб лизали щёлки. Бабки которым за 40 считают, что ещё молодые, кладя зубы на полку, тоже считает себя для ебли достойными. Это отстой. Пускать их только на тряпки, зато сколько гонора, а? Сколько? Мнят о себе.